Глава 5. Просыпаюсь под трель будильника. Я предусмотрительно его завела, прежде чем отключиться на 5 часов. Даже если Антон еще не проснулся, я вызову такси и уеду домой. У меня были планы на этот день. Рыба на гриле, водоем. К тому же не хочу навязываться. Снимаю футболку и аккуратно кладу ее на заправленную постель. Жаль, я могла бы носить ее как платье и вспоминать об этой ночи. О том, что я провела ее в постели Антона Беса Наумова. Одна. В самом деле, здесь есть что вспомнить. Кое-как расчесываю волосы пальцами и выглядываю в окно. За ним отличный летний день, если не считать того, что сейчас осень. Взяв свою толстовку, выхожу из комнаты в джинсах и бельевом топе. К моему удивлению, Антон уже не спит, а сидит на барном стуле в компании какого-то парня и попивает кофе. Собеседник беса замечает меня первым, и его брови удивленно ползут вверх. Наумов тоже оборачивается. Его глаз по-прежнему работает за двоих, поэтому ему требуется немного больше времени, чтобы хорошенько изучить мою грудь, не скрытую объемной толстовкой. Отвечаю тем же. Изучаю его широкую спину, длинные ноги, в общем, все, до чего могу дотянуться взглядом. Смотреть в его лицо мне физически больно. Игнорируя гримасу ужаса и сострадания, которая искажает черты моего лица, хозяин спрашивает: «Голодная?» Отрицательно машу головой. От вида этих кровоподтеков я бы потеряла аппетит, даже если бы он у меня был. В утреннем свете все выглядит еще хуже. «Я вызову такси», — говорю ему. «Я сказал, что отвезу тебя. Заманала», — рычит Наумов. «Да у тебя один глаз не работает», — перечу я, махнув его сторону рукой. «Ты себя в зеркало видел?» «Вадик нас отвезет», — раздраженно поясняет бес, мотнув головой в сторону гостя. «Садись и пей кофе». «Я не пью кофе», — сообщаю чинно. «Блядь, а что ты пьешь? Людскую кровь?» Гордо вскидываю голову. «Я пью чай, грубиян». «Чай нет», — сообщает мне хозяин и отворачивается. Хам. Вадик в восторге от разыгравшейся драмы. Ему не хватает лишь ведерка с попкорном. Прохожу мимо Наумова и сажусь рядом с Вадиком. Он довольно милый паренек, на несколько лет моложе меня. «Привет, я Алена». Протягиваю руку для рукопожатия. Вадик в ответ целует воздух над костяшками моих пальцев. Я обворожительно улыбаюсь, как никогда в жизни. Зачем я это делаю, понятия не имею. Близость этого неандертальца с разбитым лицом выводит меня из себя и толкает на странные поступки. Если заткнуть ему рот и надеть на голову бумажный пакет, то он выглядит супер-пупер горячо. На нем спортивные штаны и футболка. В комплекте со всеми этими татуировками этот тривиальный наряд смотрится так, будто он модель спортивной одежды. «Алён, а как вы с Антоном познакомились?» — спрашивает наивный Вадик, посверкивая глазами и отхлебывая кофе из своей кружки. Я не тружусь смотреть на Наумова и отвечаю без подсказок. «Я ему цветы на концерте подарила. Гвоздики». Вадик хихикает, а я смотрю на Антона, который смотрит на меня из-под лоби. Прячу руки под стол, чтобы он не видел, как волоски на моих руках встали дыбом. «Ты не в курсе, кто ему по роже надавал?» — интересуется Вадик. Бес лишь откидывается на спинку стула и кладет руки за голову, упершись одной ногой в пол. Видимо, таким образом он пытается сказать, что готов и дальше выслушивать мои небылицы. Но у меня вдруг появились дела поважнее. Мои внутренности скрутило и обдало горячей волной. Боясь, что не удержу свой взгляд от созерцания его паха, опускаю глаза и бубню. «Пойду освежусь». Спрыгиваю со стула и семеню в уборную. Очевидно, мое неуместное влечение одностороннее. Но черт, я девушка в расцвете сил, а Антон — идеал молодого человека. Прыснув от смеха, трясу головой. Если отбросить его манеру общения, то да, он идеал. Даже из туалета слышу, как звонит мой телефон. Сильный голос Антона в акустической версии проникновенно орёт о том, что никогда не нужно сдаваться. Это Вика. Выскакиваю в коридор и иду к своей сумке, игнорируя присутствующих. Даже не оборачиваясь, знаю, что голубой нахальный глаз сверлит мой затылок. «Алло», — говорю в трубку. «Мы выезжаем через час, будь готова», — сообщает подруга в своей излюбленной театральной манере. «Ладно», — киваю я и отключаюсь. Повернув голову, смотрю на Антона, сообщая. «Мне пора домой». «Зачем?» — спрашивает нахал. «Не твое дело». Беру свою сумку. «Во-первых, рассказывать о том, что дома меня ждет голодный кот, не хочется. Это может послужить поводом для всяких шуток. А мне это ни к чему. Я и так взволнована тем, что где-то в мире существует такой мужчина, как Антон Беснаумов. Во-вторых, я не рассчитываю на то, что могу быть ему интересна дольше 30 секунд подряд. Он популярный, глубокий и содержательный человек с неординарной внешностью. Уверена, он встречается с какой-нибудь не менее неординарной девицей, у которой диплом МГУ или что-то вроде того. Антон встает со стула, и его гость делает то же самое. Наумов молча берет из стеклянной вазы и обувает кроссовки. В лифте едем молча. Я стараюсь не смотреть на него, он слишком притягательный. Посмотрю один раз и буду пялиться всю дорогу. Не хочу оставлять о себе впечатление, как о глупой влюбленной дурочке. На улице невероятно здорово, тепло, даже жарко. Но в воздухе уже ощущается запах осени, и это навевает грусть. Через месяц все парки станут желто-красными. «Опять космос вызвал?» — спрашивает Антон, приобняв меня за плечо. Его мозолистая ладонь касается моей голой кожи, по телу бегут мурашки. На мне лифчик без подкладки, поэтому я прижимаю сумку к груди, чтобы скрыть торчащие соски. Поведя плечом, сбрасываю его руку. Ни к чему мне все это. Я легко могу в него влюбиться, ведь он самый настоящий плохой мальчик. Невоплощенная мечта каждой нормальной женщины, причина ее слез и страданий. Это пугает. «Блядь, Алена, ты вообще меня слышишь?» — спрашивает бес. «Да», — отвечаю, глядя под ноги, пока мы идем к машине. «А молчишь чего?» «Думаю», — буркую я. «Ясно. Не пробовала делать еще что-нибудь, пока думаешь?» Улыбаюсь. «Мне и так нормально», — заверяю его. Он открывает для меня пассажирскую дверь своего бумера и, к моему удивлению, забирается на заднее сиденье следом за мной. Удобно разваливается, широко расставив свои ноги, и кладет одну руку на сиденье за моей спиной. Вадик, который занял водительское кресло, выглядит достаточно уверенно. Тем не менее, Антон вкрадчиво напутствует ему в затылок. «Не больше 70». А потом обращается ко мне. «Адрес какой?» Называю адрес, и Вадик вбивает его в навигатор. Чтобы отвлечься от подавляющей близости Антона, спрашиваю. «А сам ты с какой скоростью ездишь на этой машине?» Он поворачивает ко мне избитое лицо и говорит. «Ты обязательно об этом узнаешь, как только я смогу сесть за руль». Думаю, не нужно объяснять, что мое глупое сердце сделало кульбит. Сначала попробовала вырваться через горло, затем пробить ребра. Щеки вспыхнули, руки затряслись. Ненавижу свою нестрессоустойчивость. Отворачиваюсь, чтобы спрятать пунцовые щеки. Я боюсь требовать объяснений, предпочитая витать в розовых облаках надежды. Вадик трогается, и Антон начинает делить свое внимание между мной и тем, что происходит за лобовым стеклом. «Какие планы на сегодня?» — спрашивает он, беря двумя пальцами прядь моих волос в том месте, где они из темного шоколада плавно превращаются в ультрамариновый водоворот и лениво наматывает ее на палец. Грейпфрутовый аромат дурманит мозги, а вид его руки, окруженный моими волосами, вызывает уже знакомые шевеления в животе. Мне кажется, что он может прочесть на моем лице все эти мысли. Ёрзаю по сиденью, с опаской поднимая глаза. Вижу, что этого не произошло. Слава богу. Отворачиваюсь к окну, говоря. Собирались с друзьями на природу. У тебя есть парень? Муж? Резко поворачиваюсь к нему. А если есть, то что? Спрашиваю, сама не зная, откуда во мне взялся этот дух противоречий. Я предпочитаю вести себя с людьми мило и редко лезу на рожон. Говорю же, этот человек вытаскивает наружу мои худшие качества. Если есть, то я ему зубы выбью. Как тебе такой вариант? Раздраженно спрашивает он, затем поворачивается к бедному Вадику и орёт. Какого хрена ты к нему, блядь, приклеился? Держи дистанцию. Он дожидается, пока водитель выполнит его требования, потом снова смотрит на меня. Ого, кажется, он злющий. Недолго музыка играла. А я уж было подумала, что его подменили. Но нет, злобный двойник тут как тут. «Так что?» — зло спрашивает он, наматывая черно-синюю прядь на кулак. «Нет, никого нет», — блею я. Вообще-то сейчас он меня даже немного пугает. Пугает так, что сжимаю бедра. Чертов доминант. Хочу его. Мой знакомец лезет в карман спортивок и достает телефон. Снимая блокировку, протягивает его мне со словами. «Вбей свой номер». Смотрю на детище Стива Джобса и не шевелюсь. Подняв глаза на Антона, спрашиваю. «Зачем тебе мой номер?» Он смотрит на меня некоторое время, смотрит без каких-либо эмоций, а потом флегматично говорит. «Хочу позвонить тебе или написать». «Когда?» — спрашиваю я. «Если он возьмет у меня номер, а потом никогда не позвонит и не напишет, то я буду до глубокой старости ждать звонка, не выходя из дома и усыхая на глазах. Поэтому если он не собирается звонить, лучше пусть вообще не берет. По-моему, мои аргументы нерушимы». «Не знаю, когда», — отвечает он. «У тебя 30 секунд. Больше я просить не буду». Беру телефон и вбиваю номер, стараясь не смотреть в его холодный голубой глаз. Я проиграла. Что тут еще сказать? Я обречена на эмоциональную боль и нервное истощение. Возвращаю телефон и смотрю в окно, отмечая тот факт, что он не оставил мне своего номера. Это не очень хороший признак, лишь подтверждающий мои страшные догадки. Решаю не выставлять себя замороченной истеричкой, поэтому натягиваю на лицо улыбку и говорю: «Мне понравился ваш последний альбом. Не такой, как другие, более спокойный и мелодичный». Антон улыбается. «Спасибо. Именно к этому мы и стремились». Я уже не понимаю, издевается он или нет. В общем, он мне понравился. Жизнерадостно и тожу я и обращаюсь к Вадику. «Сейчас на светофоре направо. Я там на остановке выйду». «Мы же еще не доехали», — говорит капитан очевидность. «Мне нужно в магазин зайти». Вспомнила, что у кота корм закончился. Антон молчит, а я не смотрю на него. Мне все равно, верит он мне или нет. Я и правда хочу зайти в магазин, но только для того, чтобы купить вина на вечер. Вадик тормозит. «Ну, было приятно познакомиться», — говорю, глядя Антону в глаз. «Я не стану отводить взгляд, пусть не надеется. Я молодая, красивая и самодостаточная женщина». Уже ступив ногами на тротуар, добавляю. «Пока». Он пристально смотрит на меня и молчит. «Придурок. Мог хотя бы попрощаться. Хам. Не нужен он мне». Так я пытаюсь убедить себя в том, чего нет, пока удаляюсь от машины. Слышу свист шин, и черный бумер проносится мимо меня на скорости добрых 70 км в час.